Глава 24. Доктор Микаэла из Грузии. Когда мы, наконец, добрели до дома, начало светать. Над головой бесшумно носились чайки, а потом одна из них истошно закричала. «Вроде петуха», — равнодушно подумала я. «Утро объявляет. Вставать пора. Нормальным людям». Как назло не работал лифт. Пришлось тащить Марину по лесенке на Утилусу. С каждым шагом она повисала на мне все больше. На ощупь она была горячее раскаленного песка, сонная, тяжелая, но хотя бы шли молча. Сил спорить не осталось ни у меня, ни у нее. Когда я толкнула плечом дверь в ее комнату, то чуть не заплакала от счастья. Неужели мои мытарства заканчиваются? Сейчас я положу Марину на кровать, а потом бегом в душ, завтракать остатками каши и на учебу. Там-то можно забыть о ночном кошмаре хотя бы на полдня. Исабель, скажу, пусть дает мне другого компаньона, хоть бы того же Кевина. Еще целая неделя, успеем выучить диалог и отрепетировать сценку. Стыдно признаться, но я испытывала что-то вроде облегчения, как будто тащила-тащила на себе огромный валун, вроде тех, что у Пирса, по имени Марина, а теперь могу сбросить его и идти дальше с расправленными плечами. Я на цыпочках вышла из комнаты и прикрыла дверь. «Бегом на кухню! Пить!» Никогда вода из кувшина не казалась мне такой вкусной. Она даже сладкая, эта вода. Может, у них тут в Испании какую-то особую воду из скважин добывают? Я утерла губы, прислушалась к себе и снова принялась пить холодную, прозрачную, неимоверно вкусную воду. Выдуло, наверное, больше литра. Внутри у меня теперь был целый аквариум. Я хихикнула. Молодец я все-таки. Не бросила эту мерзкую Марину, дотащила. Пусть теперь сеньора с ней разбирается. Тут мой взгляд упал на записку на столе. Тьфу ты, совсем забыла. Я посмотрела на кувшин. Там еще оставалось воды примерно на стакан. Я помедлила. Потом открыла шкаф, нашла чашку, из которой Марина пила чай, ярко-розовую с надписью «I love Barcelona». Только воды отнесу ей, и все. Что ей еще может понадобиться? Ну ладно, сделаю пару бутербродов, если успею. Я посмотрела на часы. Да, если успею, до начала занятий. Марина лежала спиной к двери. Я тихонько обошла кровать, заглянула ей в лицо. Белая, как салфетка. И дышит ужасно, свистит, хрипит. У меня по спине побежали мурашки. А вдруг, пока я буду на занятиях, Марина... «Нет, нет, это невозможно. От хрипов не умирают». Я поднесла руку к ее лбу. Прикасаться не стала, держала руку на расстоянии сантиметров 5, но даже так чувствовался жар. В голове всплыло слово «судороги». Не помню, что это такое. Воображение нарисовало Марину, которая корчилась, словно Волан-де-Морт наслал на нее заклятие «Круциатус». Она вдруг задышала часто-часто, как будто ей не хватало воздуха. «Эй!» — испуганно позвала я ее и потрясла за плечо. «Эй!» Марина не проснулась, только вдохнула глубоко и выдохнула с жутким хрипом. Я бесшумно поставила чашку с водой на стол и вышла, прикрыв за собой дверь. Одиночество навалилось на меня, как огромный мохнатый медведь. Надо же! А еще утром я была ему рада. Выходило, что одиночество приятно, когда ты счастлив, но если попал в беду... Я добрела до своей комнаты, толкнула дверь. Уже рассвело. И беспорядок, оставленный мной при торопливых сборах, выглядел угнетающе. Кровать напоминала разоренное птичье гнездо. Я села на стул. Что делать? Звонить сеньоре? Хорхе? Может, Бенисио? Я открыла WhatsApp, пролистала список контактов. «Мама, привет, это я. Ты спишь?» «Прости, разбудила. Нет, ничего не случилось. То есть, случилось, но не со мной. Моя соседка по квартире заболела». Я думала, мама с просонья придет в ужас. Станет советовать мне держаться от больной подальше, чтобы не заразиться. Начнет расспрашивать о том, не болит ли что у меня. Но она довольно спокойно объяснила мне, что каждый из нас сделали в Москве страховку. Что этот листок хранится у меня в той же папке, где лежат мой паспорт и прочие документы, что я должна найти там телефон и позвонить по нему. «Не знаю, на каком языке они с тобой будут говорить?» — зевая, сказала мама. «Скорее всего, на русском. Может, даже русский врач найдется. Позвони. Потом мне напиши, как и что». «Сама-то как?» «Нормально», — улыбнулась я, стараясь не хлюпать носом. «Хотя у меня по щекам текли слезы, только от того, что я услышала такой далекий и такой родной мамин голос, и сразу стало так жалко себя». Но мамина интонация меня успокоила. «Если мама не видит повода для паники, то чего я буду психовать? Вызову врача расположено, и все». «Спасибо, мам, ты меня спасла». «А ты тоже себя плохо чувствуешь?» — всполошилась мама. «Нет», — засмеялась я и все-таки потянула носом. «Психологически спасла». «А ты там ешь?» «Что?» «Кашу», — успокоила я ее. «Вкусную овсяную кашу. Я напишу». Стоило мне понять, что есть где попросить помощи, как происшествие потеряло трагический оттенок. Хотя я и плоховато соображала из-за недосыпа, но быстро нашла нужный документ и позвонила. На этот раз по скайпу. Мне ответила любезная русская девушка и разъяснила, что мы и правда имеем право на вызов терапевта, только для этого ей нужны Маринины данные. «А можно вызвать врача ко мне?» — взмолилась я, вспомнив, какой кошмарный беспорядок царит в Марининой комнате и не испытывая никакого желания искать там ее документы. «Вы тоже болеете?» — деловито спросила девушка. «Нет», — призналась я. «Тогда я жду вас с данными вашей подруги». Жизнерадостно подбодрила меня девушка. Я представила ее себе в красивом офисном наряде и с чашкой дымящегося кофе у компьютера. Пришлось снова вернуться в Маринину комнату. Марина лежала на животе, подмяв под себя подушку. «Марин! Марин, где твои документы?» «Зачем тебе?» — спросила она неожиданно резко, но почему-то не открывая глаза. «Врача хочу вызвать», — буркнула я. «Возьми в сумочке». «Какой именно?» Но Марина уже снова развернулась к окну, закашлялась и затихла. Я оглядела комнату. Сумочки валялись везде. Серебристые, синие, черные, тряпочные, из кожзаменителя. Если их все собрать в одну кучу, гора будет выше меня. С какой же сумочкой Марина была вчера? Я бы и в обычном состоянии не обратила на это внимания, а уж вчера... Я покосилась на Марину, спящую в платье в стиле фламенко, и задумалась, какая же к нему подойдет сумочка. Тут я заметила, что из-под подушки торчит блестящий ремешок. Наклонилась, осторожно потянула за него. «Ура! Красная сумочка в черный горох. В ней обнаружился паспорт». «Отлично!» — похвалила меня девушка по скайпу. Судя по ее очень бодрому голосу, она уже допила свою чашку кофе. «А теперь мне нужен номер ее страховки». «Я вас прошу!» — взмолилась я. «Пожалуйста! Не гоните меня его искать! Неужели этот номер по паспорту не найти?» «Можно!» — легко согласилась девушка. «Только долго». «Я подожду!» Тяжело вздохнула я. В ожидании ответа прилегла на диван, даже чуть задремала, но тут сквозь сон прорезался голос. «Я все нашла, и ваш адрес в том числе». «А у нее славная работа», — сквозь дрему подумала я. «Помогать другим людям, попивая кофе». «К вам отправлен доктор. Ее зовут Микаэла. Ждите, никуда не уходите. Вы меня слышите?» Я разом проснулась. «А это обязательно? Что именно я ее должна дождаться?» Растерялась я, глянув на часы. «У меня занятия». «В доме еще кто-то есть, кроме больной?» «Нет». «Тогда вам придется пропустить занятия», — сочувственно сказала девушка. «Хорошего дня». «Еще и издевается», — подумала я со злостью. «Да они все надо мной издеваются. Гадкие, гадкие люди. Испортили мне всю поездку». Лучше бы я никогда не слышала об этом колледже. Лучше бы я заболела в тот день, когда Беатрис рассказала о курсах испанского на море. Я перебрала еще с десяток «лучше бы», заливаясь слезами от жалости к себе. А потом в дверь позвонили. Кто это? Доктор Микаэла? Так быстро? Она оказалась низенькой, плотной, коротко стриженной, с портфельчиком под мышкой. Темно-фиолетовые шорты и фиолетовая кофточка делали ее невысокую крепкую фигуру, похожий на баклажан. Увидев меня, доктор Микаэла улыбнулась сердечно. «Ола?» Я ошарашенно ответила на приветствие, пропуская ее в квартиру. Потом, подумав, попросила ее говорить со мной медленно, потому что для меня очень важно все понимать, а испанский я учу совсем недавно. Сама не знаю, что случилось с моей гордостью, раз я сделала это признание». У доктора были такие сочувствующие глаза, блестящие, как крупные черешни. Она так доброжелательно закивала, что хотелось обнять ее и плакать у нее на груди. Час, а то и два. Но вместо этого я проводила ее вымыть руки, а потом к Марине. Доктор присела на кровать, потрогала Маринин лоб, потом раскрыла темно-красный портфельчик, извлекла из него термометр и стетоскоп. Потом подняла Маринину руку и попыталась зажать у нее под мышкой термометр. «Что вы делаете?» — закричала по-русски Марина, выдергивая руку. «Отстаньте от меня!» «Смотрите, капризничает», — весело заметила по-испански Микаэла. «Ты что, любишь капризничать?» «Она считает, что да», — ворчливо ответила по-испански Марина, кивнув на меня. Но дергаться перестала, дала померить температуру, послушать себя и даже измерить давление. Я застыла в дверях, не в силах оторвать взгляда от рук доктора Микаэлы. Они порхали над Мариной, как две смуглые горлицы, из тех, что воркуют по утрам в ветвях платана под моим окном. И с каждым взмахом этих рук сдвинутые Маринины брови расходились. Упрямо сжатый рот расслаблялся. Она, кажется, даже улыбнулась доктору. Бывают же такие люди, которые приносят спокойствие. После осмотра я отвела доктора на кухню. Мы уселись за стол, Микаэла достала из портфельчика блокнот и выжидающе посмотрела на меня. «Расскажи мне все с самого начала», — попросила она, приободрив меня солнечной улыбкой. И эта ее улыбка в один миг раскрасила все мои серые мрачные мысли, заставив позабыть об обиде на Марину и на весь мир. Я живо изложила все, что произошло ночью, а дальше началось невообразимое. Доктор принялась быстро задавать мне вопросы один за другим, а я отвечала на них тоже быстро и, к своему потрясению, задавала новые, на которые уже шустро отвечала мне она. «Подождите, подождите!» Взмолилась я, когда доктор стала зачитывать мне Маринин диагноз. «Давайте, может, все-таки помедленнее?» «Зачем?» — удивилась Микаэла. «У тебя прекрасный испанский!» Честно говоря, я еле удержалась, чтобы от радости не прижать ее к груди. «Правда? Вы правда так думаете?» «Конечно. В общем, смотри, у твоей подруги бронхит, высокая температура. Нужно будет купить антибиотик и жаропонижающее». «У меня есть свое», — вскочила я. «Неси». В течение получаса мы, перебивая друг друга, извиняясь и снова быстро-быстро разговаривая, разобрались и с Марининым лечением, и с рекомендациями, и с лекарствами из России, и с теми, что нужно было купить по рецепту. Все это было так эмоционально и даже весело, что я только диву давалась. Неужели это я все болтаю и болтаю, как настоящая испанка? А потом доктор долго молча заполняла документы и в конце расписалась. Аманишвили. «Подождите», — ахнула я. «Вы из... из...» По-английски «Грузия» была «Джорджия», но ведь в испанском латиница читается совсем по-другому. «Из Хеорхии?» «Ты знаешь эту страну?» — обрадовалась доктор Микаэла. «Да, у моей бабушки есть подруга-грузинка, она давно переехала в Россию». «А мы с семьей переехали в Испанию», — поделилась доктор. «И дочка еще помнит грузинский, а сын почти нет. Но мы все равно говорим дома на грузинском. А откуда бабушкина подруга?» «Из Батуми». «А мы из Тбилиси». И последовал новый виток радостных разговоров про то, как важно помнить о своих корнях, даже если ты переехал в другую страну. Сама не пойму, чего я-то так радовалась. Я ведь сама никакого отношения к Грузии не имею. Но с другой стороны, насчет корней я абсолютно согласна. Даже сердце сжалось при мысли о моих дорогих корнях, то есть бабушке, родителях и Кате, оставленных в России. Доктор Микаэла еще долго рассказывала про своих родственников, да с такой нежностью и любовью, что я готова была бежать звонить маме с папой и признаваться им в самых теплых чувствах. Как же сильно я соскучилась по ним. Эх, Хорхе, не смогу я жить в Испании одна на берегу моря. Не хватает мне моих родственников. На прощание Доктор Микаэла обняла меня. И от этого объятия у меня как будто солнце в животе распустилось. Своё маленькое личное солнце. Бывают же такие люди, в который раз подумала я. Заряжают теплом и радостью просто так. Это ведь ты мне её послал, милый город. Спасибо тебе. Мне казалось, что меня накормили очень вкусной едой. Какими-нибудь грузинскими лепёшками с сыром. И напоили прохладным тархуном. А потом отправили дальше в мир, нести повсюду радость и хорошее настроение. Я и понесла. Марине больше-то никого в квартире не было. Вошла к ней в комнату. Улыбнулась лучезарно, стараясь подражать доктору Микаэле. «У тебя бронхит, но доктор выписал антибиотики. Они тебя вылечат». Марина закатила глаза. «Почему-то меня это не задело. Весь тот день до самой ночи я только и делала, что лечила Марину. Она ворчала, сопротивлялась, пару раз даже отказывалась принимать жаропонижающее. Но я терпеливо настаивала на своем, воображая себя доктором Микаэлой. Она бы точно не стала обижаться на больных. А вот выздоровеет Марина, тогда и поговорю с ней по душам». Вся эта история освободила меня от желания повиноваться Марине. И при этом злость куда-то делась, испарилась. Осталась только мечта прожить спокойно последнюю неделю учебы. Так что на следующий день, передав Марину заботам охающей сеньоры и не забыв при этом поблагодарить ее за суп, который снова показался мне довольно вкусным, я отправилась в колледж. Перед уходом спросила у Марины: «Будешь делать со мной сценку?» «Нет», — поморщилась она. «Ну и хорошо», — легко согласилась я. «Тогда пока». Мне не терпелось попросить у Исабель нового компаньона. «Подожди!» Остановила меня Марина. «А у тебя есть скайп в телефоне?» «Нет, только в планшете. Я пробовала в телефон закачать. Начинает страшно тормозить». «Пожалуйста, возьми с собой планшет», — попросила Марина. «Подключишь меня к уроку? Понаблюдаю за вами. Хоть какое-то развлечение». Я, конечно, отметила про себя это самое «пожалуйста», которое стало возникать в речи Марины после того, как спала температура. Но все же ворчливо возразила. «Знаешь, я не слишком горю желанием таскать с собой...» Я умолкла. В голову пришла мысль. «А что, если сегодня поставить планшет на стол, чтобы транслировать происходящее Марине, а завтра, когда все привыкнут к нему, записать на видео хотя бы часть урока Исабель? Это ведь было бы так полезно для моего преподавания. Посмотреть урок уже в России». Отметить, как именно Исабель удерживает на себе внимание, что говорит, какими жестами подкрепляет мысль. «Ну, ладно», — согласилась я наконец. Марина кивнула, не расщедрившись на спасибо. «Наверное, чтобы оно появилось в ее речи, нужно еще полечиться настойкой плюща, которую выписала ей Микаэла». Было раннее утро. На улице пахло кофе. Над головой ворковали горлицы. Я медленно шла в колледж, наслаждаясь воспоминанием о том, как живо и быстро я болтала с чудо-доктором Микаэлой из Грузии. Дейвердат! В самом деле! Как настоящая испанка!